«И там мне дадут?» — прошептал он. «То ружье, о котором вы мне говорили в клубе «Бабки»?» Маньюак посмотрел на своего спутника грустным, благодарным взглядом. Его губы зашевелились, но ни один звук не слетел с них. Оба молча вскочили в седло и поскакали к Эстелле. Час спустя, уже в абсолютной темноте, оставив лошадей в городе, карабкались они по ужасным тропинкам Монте-Юрра, более освещенной молниями, чем Синай. — Господин де Маньюак, наконец-то! Они добрались, наконец, до пункта, где находилось высшее командование, помещавшееся между двумя утесами на южном склоне горы. Три офицера, освещенные факелами, работали. Самый высокий из них пошел навстречу прибывшим. Он повторил: «Наконец-то, господин де Маньюак!» И тихо, почти умоляюще спросил: «Ну и что же?» Маньюак отрицательно покачал головой. «Он не приехал? Вы, значит, ему не сказали?» «Я сказал все, что было нужно, но меня даже не приняли». Генерал посмотрел на де Маньюака, потом на своих офицеров. — Нам остается только умереть, господа, — проговорил он серьезно. Де Пренест со стороны наблюдал за тем, кто так говорил. — Вы увидите человека более всех достойного восторга во всей Карлистской армии. Ему де Маньюак вот так сказал, прежде чем войти. Оливье знал репутацию дона Карлоса Кальдерона, бригадного генерала наварских войск. Он знал, что это сын Кадикса, самого богатого в Испании банкира, обладатель легендарного состояния, человек, пожертвовавший всем. И все эти жертвы окончились тем, чтобы прийти к дыре в утесах Монте-Юрра. — А, — думает Оливье, — я, по крайней мере, не потерял своих иллюзий. Восхищенный удивительной привлекательностью этого 37-летнего генерала, он подошел к нему. Кальдерон удивленно посмотрел на него, затем вопросительно перевел глаза на де Маньюак. Тот представил ему Оливье. — О, я много слышал о вас, — сказал генерал. И он прибавил грустно: — Не нужно на нас сердиться, ваше превосходительство, — сказал порывисто Оливье. — Если бы я мог быть вам чем-нибудь полезным. Кальдерон посмотрел на него. — У меня мало времени, — сказал он. — Вы служили когда-нибудь? — Во Франции в 1871 году. — Умеете ходить по горам? — Да, — уверенно ответил де Пренест. — Мне не хватает людей для связи, —— пояснил генерал. — Вы отправитесь к командиру, командующему батареями, которые мы втащили на вершину горы. — Но, — заметил он, — вы не в форме. — Знаете ли вы, чему подвергаетесь, если дела пойдут скверно? Оливье улыбнулся. — Да, я знаю. — В таком случае ступайте. Один из моих людей вас проведет. Переступая порог, Оливье почувствовал пожатие дрожащей руки. Это был де Маньюак. — Я должен использовать каждого человека, — сказал Кальдерон, когда Оливье вышел. — Все мои офицеры сегодня ночью заняты сменой. — Сменой? — переспросил де Маньюак. — Наварцы занимали передовую линию в течение 4 дней. Сегодня ночью я приказал заменить их алавесцами. — Алавесцами? Вы думаете, что на них можно вполне рассчитывать? — Кальдерон утомленно махнул рукой. — Я рассчитывал бы на них вполне, если бы их король был между ними. —